«Благодарю, королева». «Яльмар, она так покорна! О, моя бедная Мален!» «Анна, ничего-ничего, это пустяки! Надо быть храброй, это болотный воздух! Углиана тоже больна!» «Яльмар, Углиана больна?» «Анна, она так же больна, как Мален, она не выходит больше из своей комнаты». «Король, Мален сделала бы хорошо, если бы покинула замок». «Анна, что?» «Король, я сказал, что Мален было бы лучше уехать куда-нибудь». «Яльмар, я говорю то же самое». «Анна, куда ей уехать?» «Король, не знаю». «Анна, нет-нет, лучше оставаться здесь. Она привыкнет к болотному воздуху». «Господи, боже мой, и я была больна. Где будут за ней ухаживать лучше, чем здесь? Разве не лучше ей оставаться здесь?» «Король, о, Анна, что?» «Король, да-да». «Анна, а? Послушай, Аллан, а почему ты нас так оглядываешь? Иди поцелуй меня и уходи играть в мяч». «Маленький Аллан, разве Мален больна?» «Анна, да, слегка». «Маленький Аллан, очень-очень-очень больна». «Анна, нет, нет». «Маленький Аллан, она со мной больше не будет играть». «Анна, да-да, она еще будет играть с тобой, не правда ли, Мален?» «Маленький Аллан, о, мельница остановилась». «Анна, что?» «Маленький Аллан, мельница остановилась». «Анна, какая мельница?» «Маленький Аллан, там черная мельница». «Анна, что же, вероятно, мальчик пошел спать». «Маленький Аллан, он тоже болен?» «Анна, ничего не знаю, молчи же, иди играть». «Маленький Аллан, почему Мален закрывает глаза?» «Анна, она устала». «Маленький Аллан, о, откройте глаза, Мален!» «Анна, ну оставь нас теперь в покое, иди играть». «Маленький Аллан, откройте глаза, Мален!» «Анна, иди играть, а?» «Вы надели свой плащ из черного бархата, Мален?» «Мален, да, королева». «Яльмар, он придает печальный вид». «Анна, он великолепен». «Королю, видели вы его, государь?» «Король, я?» «Анна, да, вы». «Король, что?» «Анна, где вы?» «Я говорю о плаще из черного бархата». «Король, там стоит кипарис, который делает мне знаки». «Все, что?» «Король, там стоит кипарис, который делает мне знаки». «Анна, вы заснули? Видите сон?» «Король, я?» «Анна, я говорила о плаще из черного бархата». «Король, а, да, он очень красив». «Анна, он спал. Ну, как вы себя чувствуете, Мален?» «Мален, лучше, лучше». «Король, нет, нет, это слишком ужасно». «Яльмар, в чем дело?» «Анна, что ужасно?» «Король, ничего, ничего». «Анна, но обращайте внимание на то, что вы говорите, вы всех пугаете». «Король, я? Всех пугаю?» «Анна, да не повторяйте же вечно того, что говорят. Что с вами сегодня, вы больны?» «Яльмар, вы хотите спать, отец?» «Король, нет, нет, я не хочу спать». «Анна, о чем вы думаете?» «Король, Мален». «Мален, государь?» «Король, я вас еще не поцеловал?» «Мален, нет, государь». «Король, могу я вас сегодня поцеловать?» «Мален, конечно, государь». «Король, целуя ее». «О, Мален, Мален». «Мален, государь, что с вами?» «Король, волосы мои седеют, видите?» «Мален, вы меня немного любите сегодня?» «Король, о, да, Мален. Дай мне твою маленькую руку. О, она еще тепла, как угасающее пламя». «Мален, что случилось? Что же случилось?» «Анна, «Ну-ну, вы заставляете ее плакать!» Король: «Хотел бы я быть мертвым!» Анна: «Не говорите больше таких вещей к ночи!» Гиальмар: «Уйдемте!» Раздается странный стук в дверь. Анна: «Стучат!» Гиальмар: «Кто стучит в этот час?» Анна: «Никто не отвечает». Стучат. Король: «Кто бы это мог быть?» Гиальмар: «Постучитесь громче, вас не слышат». Анна: «Поздно, уже не открывают». Гиальмар: «Поздно, не открывают, приходите завтра». Стучат. Король: «О, стучат». Анна: «Но чем он стучит?» Гиальмар: «Не знаю».